Откинувшись назад, он критически оценил свою работу и остался доволен результатом. — Да, мистер Гамильтон, вам изрядно досталось, — посочувствовал Рамон, качая головой. Здание аэропорта в Ромоно представляло собой убогую лачушку, на которой красовалась надпись «Добро пожаловать в международный аэропорт Ромоно». Краска шелушилась, буквы давно выцвели, а слово «международный» свидетельствовало лишь о неугасимом оптимизме писавшего. Ни один международный самолет никогда не приземлялся и не приземлится в Ромоно. И не только потому, что это была глухая провинция, о которой мало кто знал за пределами страны. Единственная взлетная полоса, поросшая густой травой, была очень короткой и могла принимать только дугласы 40 лет от роду, не моложе. Самолет зашел на посадку со стороны реки и благополучно приземлился. Пилот с трудом остановил машину, едва не наткнувшись на здание аэропорта. Пассажиры вышли и направились к поджидавшему неподалеку автобусу, который отправлялся в Ромоно. Серано старался не терять из виду интересующий его объект, но в то же время считал необходимым выдерживать дистанцию. Он стремился, чтобы между ним и Хиллером находилось по крайней мере человек 10. При посадке в автобус Серано крупно не повезло, пришлось занять место впереди Хиллера, и теперь уже Хиллер задумчиво наблюдал за Серано. Лодка Гамильтона причалила к берегу. «Как бы скромен ни был наш дом, нигде нет лучше его». Слово «скромный» было не совсем точным. Затерянная в джунглях деревушка Ромоно оказалась не просто скромной, а очень грязной и, пожалуй, самой вонючей из поселений подобного типа. Она располагалась на левом берегу реки, которую называли рекой смерти, и занимала часть прогалины, с трудом отвоеванной у леса, да часть зловонного болота. Оба постоянно стремились вернуть обратно отнятую у них территорию. Судя по количеству хижин, можно было подумать, что здесь обитает 1003 жителей, но их наверняка насчитывалось вдвое больше, потому что в каждой лачуге обитало по 3-4 человека, как и в других подобных деревеньках. В общем, это было забытое Богом приграничное селение. Горстка хижин, несколько узких, грязных, как попало разбросанных улочек, с жилищами резко контрастировали довольно крепкие сооружения, где разместились винные магазины, горный дом, бордель и отель, на фасаде которого выделялась яркая неоновая вывеска «Тель де Ари», что с учетом двух без вести пропавших букв должно было означать «Отель де Пари». Прибрежная полоса вполне соответствовала облику деревушки. Здесь сгрудилось множество лодок, приспособленных под жилье, и трудно было понять, где кончается вода и начинается берег. В качестве строительного материала для своих жилищ обитатели лодок использовали все, что попадется под руку, отдавая предпочтение рубероиду. Между лодками плавали принесенные рекой куски дерева и всевозможный мусор, банки из-под масла, бутылки и даже экскременты. Надо всем этим кружились тучи мух, и стояла жуткая вонь. Лодка с тремя мужчинами причалила к берегу. «Соберите вещи и сразу же отправляйтесь в Бразилия. Встретимся в отеле «Империал», — велел близнецам Гамильтон. «Соскучились по мраморной ванне, милорд? Хочется надеть парадный фрак?» — пошутил Наварро. «Вроде того, сними три лучших номера. В конце концов, платить будем не мы, а кто?» «Мистер Смит. Правда, об этом ему еще неизвестно, но все равно заплатит. Вы его знаете? Я хотел спросить, вы с ним встречались?» «Нет». «Тогда, может, лучше сначала дождаться приглашения? Нет смысла. Приглашение гарантировано. А нашему другу Хиллеру, думаю, не терпится меня увидеть. Вы слишком жестоки по отношению к бедному мистеру Хиллеру, — укоризненно заметил Наварро. Он, наверное, все 3 дня, пока вы гостили у своих друзей-индейцев Мускиа, сходил с ума от беспокойства. —